Глава 22. Соня. «В качестве кого?» — переспрашивает Олеся, и мне хочется провалиться под землю вместе со стулом. «Как Айдаров мог так меня подставить? Ему плевать, он потом улетит обратно, а мне оставаться здесь и работать дальше в этом коллективе с этими людьми, с той же Славиной. Я не хочу подвести Каменецкого, но и с Олесей портить отношения мне ни к чему, а шанс испортиться у них возрастает с каждой минутой». «В качестве личного секретаря», — повторяет Айдаров с невозмутимым лицом. «Мы с Глебом Дмитриевичем договорились о расширении сотрудничества. Я на время перебираюсь в ваш город». Я сказала Глебу Дмитриевичу и озвучу еще раз для вас, Рустам Усманович, что у меня нет навыков делопроизводства, — говорю ровным голосом, глядя в глаза Айдарову. Но говорю для Славиной. Она должна знать, что я об этом назначении не мечтала и не напрашивалась. Так что в качестве секретаря я не лучшая кандидатура». «В делопроизводстве нет ничего сложного», — отвечает Рустам. «Я сам вас обучу. Я говорил Глебу Дмитриевичу и повторюсь еще раз. Мне нужен человек, через которого я смогу коммуницировать с коллективом без прямого вмешательства в управленческий процесс. И вы, София, для этой цели подходите идеально». Аплодируя Славиной, она держится отлично. Я бы так не смогла. Из всех эмоций, отражающихся на ее лице, только доброжелательное недоумение. Остальное бушует внутри. А бушует там нехило. «Значит, вы крадете у меня сотрудника, Рустам Усманович, и даже не считаете нужным об этом спросить?» Олеся как будто шутит, но я слишком хорошо ее изучила. Она сейчас не шутит, наоборот, она разъярена. «Я согласовала вопрос с генеральным». Айдаров без лишних церемоний размазывает Славину. «Не думаю, что должен спрашивать разрешение в каждой инстанции». Он красиво закрывает ей рот и дает понять, что не она здесь диктует условия. «У меня аппетита не было, теперь он пропадает окончательно». И Каменецкий, и Айдаров, и Славина преследуют свои цели. Глебу Дмитриевичу важно не упустить выгодный контракт. Олеся нацелилась заарканить Айдарова, Рустам. Вот в его целях я теряюсь. Но однозначно дело здесь не в производственной выгоде. Но что во всей этой истории теперь делать мне? Еле досиживаю до конца обеда. Олеся сохраняет видимое спокойствие, однако я понимаю, что как только мы переступим порог кабинета и останемся вдвоем, грянет буря. «Где в вашем городе можно найти красивые места для ужина в приятной компании?» — спрашивает Айдаров Олесю. «Может, за городом?» «Достаточно много». Она заметно расслабляется. «Когда город стоит на реке, красивые локации — не проблема. У вас сегодня важный ужин, Рустам Усманович?» «Да, хотел пригласить двух очаровательных девушек поужинать в непринужденной обстановке», — отвечает он. «Вчерашний ужин и сегодняшний обед все же достаточно официально. А я хочу влиться в коллектив». «Это уже слишком. Прошу прощения, Рустам Усманович. Как раз для неформального общения мои вечера заняты. У меня есть семья. Я не могу позволить себе каждый вечер ходить по ресторанам». Сжимаю пальцами салфетку и выдерживаю внимательный, но заметно потяжелевший взгляд Айдарова. «У вас есть семья, София?» — спрашивает он с кажущимся равнодушием, но я знаю, что значит, когда его глаза вот так сверкают. Все равно он узнает, если будет жить в этом городе. Так лучше пусть узнает от меня. «Да, есть». «Вы замужем?» «Нет, но я в отношениях, у меня есть ребенок, дочь, так что мои вечера с выходными принадлежат моей семье». Сама не верю, что это сказала. Но сказала. Теперь главное не запутаться в сроках. Славина пришла в компанию после того, как я отходила беременность. Она мало интересовалась моей дочкой. Сомневаюсь, что Олеся помнит, как ее зовут. Тем более маловероятно, что она запомнила ее возраст. У Каменецкого Рустам вряд ли будет спрашивать, сколько лет моему ребенку, и вряд ли он будет проводить расследование, если я сейчас выдам всю информацию. «И сколько лет вашей девочке?» Айдаров отпивает воду из стакана, и я замечаю, как у него побелели костяшки пальцев. «1,5 года», — отвечаю, стараясь не моргать. потому что, когда вру, всегда моргаю и отвожу глаза. Айдаров раньше хорошо это знал, и надеется, что он забыл слишком опрометчиво. Пауза, повисшая за столом, грозит перерасти в неловкую, но нас выручает официант, который приносит счет. Рассчитывается Айдаров, хоть Славина пытается его отговорить и рассчитаться корпоративной картой. Я в эти разборки не влезаю, молча стою в стороне и жду. Возвращаемся в офис в полной тишине. Выходим из машины. Я первой направляюсь к входу в здание, как тут меня окликает Айдаров. «София!» — оборачиваюсь. «Каменецкий выделил мне кабинет. Организуйте, пожалуйста, свое рабочее место, чтобы мы через полчаса уже могли приступить к работе». Киваю и иду в финансовый отдел собирать вещи. «Почему ты не сказала мне, что Каменецкий прикрепил тебя к Айдарову?» Влетает за мной Славина и приступает к допросу, как только закрывает за собой дверь. Мне теперь нужно призвать на помощь всю свою выдержку. «Потому что я надеялась, что Каменецкий передумает», — отвечаю спокойно, — я вовсе не вру. Я даже сейчас продолжаю надеяться, что случится чудо, и Айдаров от меня отстанет. «Кого я посажу на твое место?» — продолжает сердито Славина, как будто это моя прямая обязанность искать себе замену. «Олеся Александровна, Глеб Дмитриевич ясно дал понять, что он заинтересован в том, чтобы я играла роль личного секретаря Айдарова. Говорю таким тоном, что только самый тупой не поймет, зачем Каменецкий настаивает на моей кандидатуре. Чтобы я шпионила за Айдаровым. Если у вас получится его переубедить, я буду только рада». Славина не тупая, она понимает сразу. «Ладно, Соня», — отвечает медленно. «Я попробую». «Попробуй. Кто стучится, тому и открывают». Иду в свой новый кабинет, точнее, в наш кабинет с Айдаровым. Пока мне оборудуют приемную, пройдет несколько дней, так что мне придется все это время делить кабинет с бывшим мужем. Подхожу к окну. Красивый вид. Каменецкий очень хотел заполучить себе Рустама в партнеры. Хлопает дверь. Мне даже не надо оборачиваться, чтобы понять, кто вошел. «Вы уже перенесли свои вещи, София?» Хмыкаю про себя. «Сейчас самое время немножко поломать субординацию». Ничего не отвечаю, прохожу молча мимо него и закрываю дверь на замок. Разворачиваюсь, переплетаю руки на груди и опираю спиной о стену. «А теперь говори, что тебе от меня нужно, Рустам». Если первые несколько секунд у меня оставалась иллюзия, что сейчас преимущество на моей стороне, то ситуация мгновенно меняется на противоположную. Стоит Айдарову сделать шаг навстречу и заговорить. «Соня, у тебя правда есть ребенок?» Его голос звучит хрипло, словно Рустам простужен, и ведь еще каких-то полчаса назад он был абсолютно здоров. «Послушай», — разрываю зрительный контакт и запрокидываю голову. «Не отвечай вопросом на вопрос. Мы не на совещании. Я спросила первой, будь так добр, ответь». «Девочка, он как будто меня не слышит. У тебя родилась дочка, но так быстро, Соня». Я разглядываю соседнюю стенку, потому что смотреть в глаза ему невыносимо. Там столько всего. Пускай он мне изменил, пускай он предал наш брак, нашу семью, но моя ложь делает меня не лучше. Ставит с ним на один уровень. Размазывает по стене, в которую я влипла и застыла, как приклеенная. «Кто он?» Изменившимся голосом спрашивает Рустам и сам же добавляет, не спрашивая, утверждая. «Только не говори, что Демид. Это не он». «Да, это не Демид». Собираясь с духом и смотрю в черные, мечущие молнии глаза. Айдаров злой, но я не чувствую агрессии в свой адрес. Значит, он злится на предполагаемого отца моей дочери. «Тогда кто?» «Зачем тебе? Мы в разводе. У нас у каждого своя жизнь». И он продолжает сверлить меня черными, как ночь, глазами. И только сейчас я понимаю, что он думает. Сначала я переспала с Демидом, потом с отцом своей дочери. Ладно, если Айдаров считает, что после развода я пошла по рукам, мне это только на руку. Мне было очень больно, Рустам. Стараюсь говорить ровным, спокойным голосом. Мне хотелось тебе отомстить, даже если ты об этом не узнаешь. Даже несмотря на то, что мы развелись». «Ты его знаешь?» — перебивает Айдаров. Сердито вскидываю голову и сдерживаю рвущееся наружу возмущение. «Ты серьезно ждешь историю о том, как я пошла заливать свою тоску в ночной клуб, напилась и занялась сексом с первым встречным в кабинке туалета? Нет, Рустам, прости, но это не мой сценарий. Мы познакомились в бассейне, он мне понравился. Я не собиралась беременеть, так вышло. Делать аборт у меня и в мыслях не было. И все». Айдаров молчит, смотрит на меня, сунув руки в карманы брюк. Я кожей ощущаю, как сгущается вокруг воздух. «Мы с тобой 3 года не могли забеременеть». Продолжаю говорить, слишком неуютно себя чувствую от этой пугающей тишины. «А в других парах у нас все получилось. Видишь, все сложилось к лучшему. У тебя есть сын, у меня дочь. Наш брак был ошибкой». Рустам, не вынимая рук из карманов, идет прямо на меня. Подходит и упирается одной рукой в стену как раз там, где я влипла в нее плечом. Упрямо не замолкаю. Мне кажется, что слова — мой защитный барьер, и стоит замолчать, вся защита разлетится к чертовой бабушке. Поэтому давай договоримся. Ты возьмешь себе другого личного секретаря и перестанешь продвигать мою незаменимость на обедах и ужинах в ресторанах. Я крайне неудачный выбор в качестве твоего сопровождения, Рустам. «А кто тогда удачный?» — ухмыляется он. «Не твоя ли начальница?» «Да хоть бы и она. Олеся не замужем и не в отношениях. Умная и красивая. И ты ей нравишься». «Я обратил внимание на ее брачные танцы», — кивает Айдаров абсолютно равнодушно. «Но они мне не интересны. Для меня Славина всего лишь источник информации по движению финансовых потоков компании, в которую я собираюсь вложить деньги. И так было всегда, Соня». Наверное, мне должно стать приятно от того, что Рустам бортует Славину. Еще и намекает, что раньше во всех деловых поездках вел себя безупречно. Но на деле становится совсем горько. Будь это так, он бы не допустил, чтобы в нашей жизни появилась Лиза. А она появилась. И значит, это не более, чем слова. «Довольно, Рустам». Поднимаю руки до уровня его груди, но не дотрагиваюсь. Просто выставляю их перед собой. «Мы все выяснили. Теперь я иду обратно в финансовый отдел к Славиной, а ты просишь Каменецкого дать тебе другого секретаря». Ладони горят. От Айдарова как от печки исходит жар. Я и раньше это замечала, рядом с ним никогда не было холодно. «Нет». Вдруг качает он головой, и я чувствую собственное бессилие. «Нет?» — переспрашиваю. «Что же мне тогда делать? Снова бежать, теперь уже с ребенком? Бросать работу, налаженный быт только потому, что моему бывшему мужу нужно... Кстати, ты так и не сказал, что тебе от меня нужно. Мы говорили обо мне». «Ничего». «Что?» От неожиданности осекаюсь. «Мне ничего от тебя не нужно, Соня», — говорит Айдаров ровным, спокойным голосом. «Но я вижу, насколько обманчиво это спокойствие. У тебя есть ее фото?» «Чье?» Я не туплю, просто он каждый раз так стремительно меняет тему разговора, что я не успеваю выворачивать на виражах. «Твоей дочери. Она похожа на тебя? Такая же красивая». Рустам подносит ладонь к моему лицу, но не касается. Так же, как я его. Мы оба боимся сгореть в одном и том же пламени. «Незачем смотреть на мою дочь. Если тебе ничего от меня не нужно, тогда к чему все это?» Взмахиваю рукой, неопределенно обозначая все это. «Оставь меня в покое, Рустам! Мы в разводе!» «Не могу», — отвечает он очень серьезно, нависая надо мной. «Хочу на тебя смотреть. Просто тебя видеть. Больше ничего, Соня. Ничего».